Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга царств. Первая книга царств передает о переходном периоде времени от управления судьями до начала монархии в Израиле. Народ пожелал себе царя. Что способствовало этому требованию? Два обстоятельства являются очевидными. Прибавки к тому было также основное положение. Прежде всего, Самуил состарялся. Второе. Непохвальные поступки его сыновей, которые по обычаю должны были занять его место. Народ жаловался. «Сыновья твои не ходят путями твоими». И на этом основании они сказали: «Поставь нам царя, чтобы он судил нас, как и у других народов». Но что являлось основной причиной требования народа? Господь избрал Израиль быть его народом, избранным народом и отдельным для него, над которым он сам был царем. Народ не оценил своего избрания быть его народом. Им хотелось быть, как другие народы, окружающие их, имеющие вождем человека. За ним они хотели следовать. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». 8 глава 6 стих. Самуил искал лица Божия для совета и указания. Научились ли мы с вами приходить к Господу во время трудностей наших, чтобы Он руководил нами? Бог ответил Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, оставили меня и служили иным богам, так они поступают и с тобою». 8 глава 7 по 8 стих. Бог предупредил свой народ, чтобы монархия будет означать для них. И сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает властниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставить их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинственное оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмут, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и самим вы будете ему рабами, и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвергать вам тогда». Народ отверг предупреждение. Они настаивали: «Нет, пусть царь будет над нами». 8 глава 19 стих. При их слабом духовном состоянии они склонились к надежде на видимого человеческую силу, управление, и упование на невидимого Бога небес отклонили. Они имели больше уверенности в победе во вране, когда ими будет вести царь земной. Забыв о Божьей верности в прошлые века их истории, они имели большое желание, чтобы земной монарх заботился о их земном благополучии. Их требование царя для себя родилось на почве их неверия. Это явилось утверждением или опровержением живого Бога, Бога Израилева. Они предпочли лучше надеяться на человека, чем на Бога. Таким образом, Саул стал первым царем Израиля. Он оказался подходящим выбором для неверующего народа. Саула помазал им Самуил. Он был избран из всего народа и представлен им как царь. И он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь?» Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да жив царь!» 10 глава с 23 по 24 стих. Саул не был из царского колена Иуды, о котором пророчествовал Иаков. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, пока не придет примиритель. Бытие 49 глава 10 стих. Саул был из колена Вениаминова. Бог положил разницу между Саулом, который был первым царем Израиля, и будущим царем по сердцу Божию. В определенное время Давид, который был следующим после Саула, происходил из колена Иудина. Иисус Христос, истинный царь Израиля, был из царского колена Иудина по плоти. Из жизни Саула мы можем почерпнуть ценные уроки для самих себя. Хотя Богу и не было угодно желание народа, но Он снизошел к их требованиям и обстоятельствам и исполнил их волю. Весьма простым случаем потери скота Он настроил встречу для Самуила и Саула. Каждый шаг пути был руководством его. Он дал знать Самуилу: «Завтра в это время я приведу к тебе человека из земли, Вениаминовой, и ты помажь его в правители народа моего Израиля». И когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил». 9 глава 16 по 17 стих. Глава 10, 1 стих передает об этом событии. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: „Вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего“». Какая неожиданность для Саула! Весьма часто Божьи пути не наши пути, и Его указание изумляет нас. Но когда мы знаем, что это есть повеление от Господа, то без страха, с миром в сердце, мы можем идти вперед. Для укрепления веры Саула в это особое время Самуил дал ему некоторые знаки, даже подробности, в отношении лиц, несущих хлеб и число хлебов. Все это, вероятно, укрепило его уверенность по поводу призвания. Чтобы приготовить Саула для царского служения, Бог не послал для него Дух Божий. Самуил сказал Саулу: «И найдет на тебя Дух Божий, и ты будешь пророчествовать с ними, с пророками, и сделайся иным человеком». 10 глава и 6 стих. Это исполнение Святым Духом, вероятно, сильно повлияло на Саула, подтвердив важность царского служения и нужду его в помощи Господней. Когда Бог дает нам свои поручения, Он сопровождает их силою свыше, чтобы мы были в состоянии исполнить их. Самуил так сказал Саулу в заключении: «Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». 10 глава 7 стих. В этом периоде жизни Самуил обнаружил искреннее смирение. Он не начал хвалиться тем, что Самуил помазал его в цари. Когда он вернулся к отцу своему, то рассказал только о том, как был найден утерянный скот, и что он встретился с Самуилом. Но о помазании им Саул ничего не сказал. Он, по-видимому, чувствовал, что Самуил сам об этом объявит пророк-судья Израиля. Наступил день, когда это объявление было сделано, и созвал Самуил народ Господу в массиву и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь Бог Израилев: я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали: „Царя постав над нами“. Итак, представьте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». 10 глава 17 по 19 стих. «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано было колено Вениаминова. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матвеева. и приводят племя Матреево по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и сказали, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда. И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был он плеч своих выше всего народа, и сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. Люди настойчиво желали царя, и Бог дал им его, хотя это было неугодно ему. Мы вспоминаем слова псалмопевца, и он исполнил прошение их. Он послал язву в душу их. 105 псалом, 15 стих. Прошли столетия истории Израиля, когда цари правили ими, земные руководители, и Бог сделал упрек народу через пророка Осию. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя от всех, всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай мне царя и начальников. И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Осия 13 глава с 9 по 11 стих. Конечно, бывают времена в жизни христианина, когда Бог исполняет наши просьбы, хотя мы и просили не на добро самим себе. Христиане, не ищущие воли Божьей, могут пожелать и позавидовать тому, что другие имеют. В конце концов, они получают просимое, но с этим приходит духовная потеря. Бог руководил жизнью Саула через служение Самуила. Если бы он был послушен Самуилу, жизнь его была бы иной. Но Саул все больше стал уповать не на Господа, а руководился своей волей. Будем же искать лица Божия, чтобы он вел нас, охранял и благословлял. Я взыскал Господа, и он ответил мне, и от всех опасностей избавил меня. Аминь.